Творожок на чипсах. 100 граммов сухого творога. 3 помидора средней величины. 2 зубчика чеснока. 1 столовая ложка 30% сметаны. Свежая зелень по усмотрению. Петрушка, укроп, кинза, базилик, сельдерей. Перец чили по вкусу. Крупные картофельные чипсы домашнего приготовления, без масла. Положить творог на ночь под пресс и дать стечь. Протереть сухой творог. Затем очистить помидоры от кожицы. Нарезать их маленькими кубиками. Слить образовавшийся сок и смешать помидорные кубики с творогом. Положить в творог мелко нарезанную зелень, перец, измельченный и растертый чеснок, залить все сметаной и хорошо перемешать. Разложить пасту небольшими горками на чипсы.